Тогда Армаст, сознанием о том, каким будет конец вещей, то есть, что все равно будет победа за светом, пошел навстречу злому духу и предложил ему мир, сказав: «О злой дух, помоги моим творениям и похвали их, чтобы в награду за это, во искупление твоих прежних грехов, ты стал бессмертным, не стареющим, не испытывающим голода и жажды». Но злой дух прорычал: «Я не пойду, не помогу твоим творениям и не похвалю их, и я не соглашусь с тобою относительно добрых дел. Я уничтожу твои творения, твое воинство сил навсегда и навечно, и сделаю так, что все твои творения, души людей, перестанут дружить с тобою и подружатся со мною». А объяснение того, что злой дух рассудил так, это то, что Армаст, предложив мир, продемонстрировал тем самым свою слабость, а Ахриман его не принял и даже вступил с Армастом в борьбу. И Армаст сказал: «Ты не всезнающий и не всемогущий, о злой дух, поэтому ты не сможешь уничтожить меня и сделать так, чтобы мои творения, духовные души людей, не вернулись ко мне». Затем, благодаря всеведению, Армаст узнал: «Если я не создам время соперничества, период битвы наряду с временным перемирием, то он сможет мои творения обмануть и подчинить себе, так как теперь в период смешения есть много людей, которые совершают больше грехов, чем праведных дел». И Армаст сказал злому духу: «Согласись, прими со временем, чтобы наша борьба в период смешения продлилась 9000 лет, потому что он знал, что с принятием этого периода времени злой дух будет обессилен». Тогда злой дух, ненаблюдательный и неумный, одобрил такое соглашение, подобно тому, как два воюющих друг с другом человека назначают время: «В такой-то день сразимся». Армаст, благодаря всеведению, знал, что в течение этих 9000 лет 3000 лет все будет происходить по воле Армазда. Создание планеты и население ее еще бездуховными существами. 3000 лет в смешении творений Армазда и Ахримана. А в последние 3000 лет злой дух будет обессилен, и они прекратят противостояние из-за творений. Зад Спрам, 34-30-31. В Писании сказано, что когда Ахриман набросился на творение, его спутниками были злые демоны-блудницы, точно так же, как мужчина может соединиться с женщиной-блудницей. И он назначил дьяволицу Джех царицей своей породы, то есть предводителем всех демонов-блудниц, и он сам соединился с демоном-блудницей. Он соединился с ней для растления женщин, для того, чтобы она могла растлить женщин, а женщины по причине своего растления могли бы совратить мужчин, и те бы отступились от исполнения своих обязанностей. Бундахишн 3. О нападении врага на творение он говорит во вести: «Этот лживый злой дух из страха перед праведным человеком не мог поднять голову, пока по истечении 3000 лет не явилась нечестивая демон-блудница Джех и не возопила к злому духу: „Восстань, отец наш, чтобы я устроила в этом мире битву, от которой будет ущерб и вред Армазду и Амахроспандам“». Он поцеловал Джех в голову, и у нее появились выделения, которые называют месячные. И он прорычал Джех: «Каково твое желание, чтобы я исполнил его для тебя?» И Джех завопила: «Я хочу, чтобы ты дал мне сына». А злой дух имел тело бревнообразной ящерицы, дракона. Но явился Джех в образе молодого человека 15 лет, и она стала думать о нем. Затем злой дух с верными девами отправился к светилам, увидел небо и из злобных побуждений совершил нападение. Он встал на 1/3 высоты неба и обрушился с него на землю, подобно змее. В день Армазд, месяца Фравардин, в полдень он свалился, и небо от этого так раскололось и испугалось его, как овца пугается волка.